Один за другим самолеты уходили за хребет Голан. Сейчас они должны будут набрать высоту и спикировать на цель. Именно в этот момент их обнаружат. Иного варианта атаковать нет. Маневр. Прозвучала команда от ведущего. Сброс. Слева. По мне справа. Отстрел. Ракета пошла. Тут же эфир начали забивать и другие доклады. Можно было понять только одно. ПВО Израиля начало сбивать все, что летит в направлении танковых групп. Не дотяну, доложил один из летчиков. Мы начали выискивать его глазами, но первым его увидел СУ. Наблюдал взрыв на земле. Примерное расстояние до точки падения – 20-25 километров. Прямо на южной окраине Голан, доложил Кеша. Долго не рассуждая, я вывел вертолет из разворота и направил его в предполагаемое место падения. Надо забирать, больше там нет буферной зоны. Ручку посильнее отклонил от себя, поднимая рычаг шаг-газ. Указатель скорости моментально показал 200 км/ч. Время прибытия – 6-8 минут, доложил Кеша. Крыша, начали работу. Готовьте площадку, дал я команду паре Ми-24. Выходим вперед, ответил Осил. Местность начинала становиться более холмистой. Есть где спрятаться и где попасть в засаду. Держитесь левее склона в гор, подсказал я паре прикрытия, которая шла впереди, отстреливая одиночные ловушки. 2 минуты спустя, у подножия одной из гор мы заметили упавший самолет. Вижу дым. Выходим на точку, прозвучал доклад от Асула. И действительно это были обломки МиГ-23. Черные клубы дыма поднимались, закрывая вершину горы. Вижу танковую группу. 15 километров на север, доложил один из братьев. Один и краткое, работаем по колонне, принял решение Асул. Пока ищем купол. «Прикрывайте», — ответил я, отклоняя ручку управления и проносясь недалеко от обломков МИГа. Купола не видно, но аварийная станция в работе. Можно предположить, что нас завлекают в ловушку. Но тогда бы уже по нам отработали с ПЗРК. Вон сколько склонов и вершин, чтобы засаду устроить. Сделали еще один проход над равниной, но ничего. Остается только искать выше. «Два и краткое», — вызвал я Асула. Ответил, «Остаетесь внизу, а я наверх. Готовьтесь прикрывать, только я выскочу за 50-100 метров высоты, и нас тут же обнаружат. Времени, чтобы забрать летчика, все меньше, но других вариантов нет. Пошли в набор», — проговорил я по внутренней связи и поднял рычаг шаг-газ. Прошли отметку в 250 метров. Кеша и Вазим смотрят по сторонам. Петров к тому же руку держит на панели автомата отстрела ловушек. В кабине становится все жарче. Крутящиеся лопасти вентиляторов только нагоняют горячий воздух. Тут мне показалось, что слева мелькнуло оранжевое полотно. Бросил взгляд на склон и отвернул вертолет вправо, прекратив набор высоты. Вертолет сильно качнуло, а мой экипаж резко повело вправо. Кеша чуть головой в блистер не ударился. Нужно развернуться левым бортом, чтобы затащить парня. «Камни, вон там», — указал я на склон. Я вгляделся. Есть движение. Из-за небольшой скалы, махая руками, показался летчик, которого мы ищем. «Садимся», — ответил я и начал подходить ближе к горе. «Сесть здесь негде, так что будем по старинке, на одном колесе. Один и краткое. Работаем по колонне. Плотно стреляют. Прямо под тобой». В эфире были сплошные помехи и треск. Камни на склоне начали крошиться под пулями и снарядами. Вертолет продолжал вибрировать, подходя ближе к склону. «Вазим и Кеша, к двери быстро», — скомандовал я на смешанном русско-арабском. Фюзеляж продолжал получать пробоины. От каждого попадания вертолет содрогался. «Подвожу Ми-8 ближе к камням. Совсем еще немного осталось. Близко. Еще!» — кричал по внутренней связи Вазим. И тут я почувствовал, как левой стойкой уперся в поверхность. «Касание. Забираем», — прозвучал голос Вазима. А внизу шел бой. Два Ми-24 устроили настоящую карусель, заходя один за другим на колонну. Вся равнина погрузилась в черный дым и пыль. Только выпущенные тепловые ловушки и огонь горящей техники были видны сквозь эту завесу. Прошло несколько секунд, и я почувствовал хлопок по плечу. Резко ручку отклонил вправо и начал пикировать вниз. Кеша успел влететь в кабину и начать отстрел ловушек. Внизу мелькнули вспышки, стреляли пулеметы. Каждое попадание, будто удар по нервам и по голове. А потом появилась она. Слева один и краткое. «По тебе пошла», — громко в эфир сказал Джанаб. «Пуск, Саныч», — крикнул Кеша. Его голос я даже сквозь шум и помехи в эфире услышал. Ручку отклонил вниз, уходя как можно ниже. Затем влево и вправо. Внизу было ущелье, которое можно использовать. Я снова отвернул влево, да так резко, что сам чуть не вылетел через блистер. Вертолет трясло. Кажется, что вся силовая установка и системы стонали. «Асашки, Асашки», — приговаривал я, и тут грохот, вибрация по всему телу. В ушах зазвенело, но не более того. Слева увидел густой дымный след, который оставила ракета. «Параметры в норме. Вверх ушла», — проговорил Кеша. «Секундомер, секундомер», — показывал направо Вазим. «Я только успел глянуть, когда мимо нас на предельно малой высоте пронесся Ми-24». Кто-то из братьев буквально вдавил машину в ущелье, а затем резко взмыл вверх, делая очередной залп нарами. «Уходим за тобой, один и краткое», — доложил Ласу. В зеркале я увидел, что один Ми-24 начал пристраиваться слева и чуть выше, прикрывая меня собой, а второй выполнял отворот, отстреливая ловушки. Воздействие с земли прекратилось, но нервы были еще натянуты. «Крыша у вас как?» — спросил я, вытирая вспотевшее лицо рукавом. «Бортпорядок», — доложил Ласу. «Аналогично», — вышел в эфир Джанаб. «Вазим, спроси у гостя, что с остальными?» Бортовой техник быстро сходил в грузовую кабину и оттуда, подключившись к радиоточке, доложил. Он сказал, что двоих сбили, и они не прыгнули. Еще двое, как он слышал, ушли домой. Остальные о повреждениях не докладывали. Выходит, что за один вылет сирийские ВВС потеряли двоих летчиков и пять машин. «Вам передали большое спасибо», — говорит, что не думал, что можно вертолет на одно колесо сажать, — сказал Вазим. «Мир ему, и вам». Вазим вернулся на место, а я решил приоткрыть блистер. Немного свежего воздуха всегда хорошо. И тут, в русле высохшей реки, Кеша что-то интересное увидел. «Вижу купол. Еще один летчик», — указал он пальцем. «Купол оранжевый», а сам пилот лежал без движения. Недалеко от него догорали обломки самолета. «Крыша, снижаюсь. Внизу еще один», — произнес я в эфир. «Понял, прикрываем. Только у нас почти пусто», — ответил Асу. «Мы быстро», — произнес я и начал заходить на посадку. Вертолет трясло, а клубы пыли застилали обзор. «Начинаю проходить вперед, чтобы не дать пыли нас полностью накрыть. Есть касание. Вазим и Кеша, вперед», — скомандовал я, когда пыль немного осела. Тут и рассеялся черный дым над обломками самолета. Он был в 150 метрах от нас. «Нет, стой», — остановил я Вазима. «Кеша, держи управление». «Пойду я». «Управление взял», — произнес Иннокентий, когда я взял с пола автомат. Петров не сразу понял, в чем дело, но как только он посмотрел вперед, то все стало ясно. Это был киллер-истребитель F-16 ВВС Израиля. Глава 11. Винты Ми-8 продолжали крутиться, поднимая пыль и камни. Со стороны голландских высот продолжала звучать канонада, а вершины сопок погружались в пылевые облака. Выскочив из вертолета, я и Вазим быстро побежали к пилоту. Запах был здесь не из приятных. В нос била смесь едкого дыма от обломков самолета и гнилья от лежащего неподалеку разложившегося трупа какого-то животного. Рядом с лежащим без сознания пилотом развивался на ветру купол парашюта. Вазим прятался за валунами, но на столь осторожные действия у нас времени не было. «Обходи справа и держи его на прицеле», — показал я Вазиму направление движения. В это время израильский пилот пришел в себя и начал шевелиться. Он попытался встать, скинув с себя шлем. Я поднял автомат и выстрелил рядом с пилотом, подняв вверх фонтан песка. «Оружие в сторону и лицом в песок», — громко сказал я на английском. Иврита я не знал, а на арабскую речь у пилота могла быть более резкая реакция. Пилот дернулся и начал медленно освобождаться от подвесной системы. Он отбросил в сторону пистолет и застыл. «Ну что же», — добавил я, и пилот достал из специального кармана стропорез. Подойдя ближе к израильскому летчику, я быстро оценил его состояние. Из носа шла кровь, руки дрожали, а глаза бегали из стороны в сторону. Пилот как будто смотрел не на кого-то, а на что-то, находящееся далеко. Тот самый взгляд на 1000 ярдов, как говорят американцы. «Судя по характеру травм, далеко он уже не уйдет», — сказал я Вазиму и начал связывать израильтянину руки ремнем. Левая нога была в неестественном положении, а сам он стонал и что-то говорил на английском. «Сломал голеностоп во время приземления», — сказал Вазим, подойдя ближе, не убирая автомат с изготовки. «Может, просто подвернул». Перевернув пилота, который кряхтел и что-то говорил под нос, я усадил его на задницу и еще раз осмотрел. Комбинезон на нем был израильский, нашивки тоже. На груди была эмблема одной из эскадрилей, красный самолет в перекрестии прицела. Вспомнить, какому из подразделений принадлежит, я не смог. А вот на плече явно была эмблема авиабазы «Рамат Давид». И было кое-что еще. На плечах не было погон. «Ладно, забираем и улетаем», — ответил я. И тут у пилота прорезался голос. Будто он думал, что мы его вот так оставим. «Согласно конвенции», — начал говорить он, но тут же получил удар по ноге от Вазима. «Прекратить», — рыкнул я на бортового техника, который был готов еще добавить пилоту. Израильтянин буквально взвыл от боли. Видимо, нога у него действительно повреждена сильно. Придется его еще и тащить. Тут оказалось, что пилот отошел от шока и решил еще раз выступить. Выражение лица этого смуглого парня с короткими темными волосами было весьма заносчивым. «Вам все равно конец. Надо будет, мы Дамаск превратим в остров руин. А меня обменяют, и я буду героем», — улыбался пилот. Вазим вновь не сдержался и врезал израильтянину по лицу. Тот упал, уткнувшись лицом в песок. «Назад», — оттолкнул я его, а израильтянина усадил на землю. К грязи от песка на лице добавилась еще и разбитая губа. Я вспомнил весь худой запас английского и попытался объяснить ему, что у него мало вариантов выжить. «Господин пилот, я предлагаю вам больше рот не открывать. В кабине не будет третьего человека, который помешает этому джентльмену вас сбросить с вертолета. Мы поняли друг друга», — произнес я. «Раз вы так ставите вопрос, то, конечно, поняли», — улыбнулся израильтянин. «Это был не вопрос», — добавил я и поднял на ноги пилота. Вместе с Вазимом мы дотащили сбитого израильского летчика до вертолета и занесли в грузовую кабину. К этому времени он уже был спокоен, понимая, что этот полет может стать для него последним, а еще, что он может и не дожить до его конца. Вернувшись в кабину и взяв управление, я отправил Кешу присматривать за порядком. «Израильский летчик, ценный пленный, может пригодиться». Мы оторвались от поверхности и взяли курс на авиабазу. «Один и краткое, с точки приказывают возвращаться. Больше искать некого», — проговорил в эфир Асул. «Пока мы были на земле, он успел связаться с базой». «Понял», — ответил я. «Спрашивают, кого подобрали», — запросил Асул. «Израильтяне однозначно прослушивают эфир. Нельзя давать им информацию, что летчик у нас. К тому же с ним что-то не то. Не выходит у меня из головы его нахальное поведение и отсутствие погон». «Хель-хель подход. 101 му на связь», — запросил я. Ответил, 101 и краткое. «Расчетное время прибытия», — вышел в эфир руководитель полетами на авиабазе. Через 15 минут рассчитал посадку. «К посадке команду технической помощи, пожарные автомобили передайте командиру, нужны бурильщики». Естественно, что понять такие намеки сразу невозможно. Но рядом с комдивом сидит Зуев, который должен будет догадаться, о ком идет речь. 101 и краткое, информацию приняли, через минуту ответил руководитель полетами. «В расчетное время выполнили посадку на рулежку авиабазы. Именно такую команду нам дал РП. Сразу было видно, что нас встречают по-особому. Никого поблизости из техсостава нет. Спецтехника стоит в стороне, и ее не подпускают близко несколько человек с оружием. Зато уже подъехали два внедорожника с затонированными окнами. Это явно не за нами. Только сдвижная дверь открылась, как из грузовой кабины быстро вытащили израильтянина. Я даже не успел заметить, как его сунули в машину. «Спасибо за работу», — заглянул в кабину экипажа майор в камуфлированной форме и с черным беретом на голове. «Внедорожники уехали, а мы зарулили на место стоянки. После выключения, я не сразу вылез из кресла». Бортовой техник Вазим начал читать молитву. Через пару минут он закончил и устало выдохнул, снимая шлем с головы. «Страшно было?» — спросил я. «Да, Аль-Каид, до сих пор руки трясутся», — вытянул ладонь Вазим, которая слегка вздрагивала. «Всем страшно, но никто, кроме нас, эту работу не сделает», — ответил я, и Вазим, поднявшись с сидушки, вышел в грузовую кабину. Техники хватались за голову и возносили руки к небу, осматривая вертолет. «Как, почему он больше летать не сможет?» — возмущался сирийский инженер в очках, показывая на пробоины в фюзеляже. Тут из-за спины вышел Кеша, который выглядел недовольным. «Сан Саныч, чего он скулит? Я просто арабского не знаю, а ты знаешь. Пошли его куда подальше». «Он не пойдет туда, Кеша», — ответил я, посмотрев на вертолет. «Ничего такого, чтобы нельзя было починить или залатать. Несколько пробоин в фюзеляже. Люк на створке рампы был весь в дырках. Лопасти простреляны, а в остальном все в норме. Что теперь мне делать? Кто и как это будет восстанавливать?» — продолжал кудахтать сирийский инженер. «Нормально все, дружище. Вот такой вертолет». Похлопал я сирийца по плечу, показывая поднятый вверх большой палец. Тут на стоянке появился тот самый сирийский солдат, который утром нас разбудил. «Господин майор, вам передали команду, летчики на КП», произнес он последнюю фразу на ломаном русском. «Сейчас будем». Времени на разговоры не было, война идет полным ходом. В долгую Израиль вести бои не будет. Нет у этой страны столько ресурсов, а у Сирии они есть. Отдав снаряжение и оружие Иннокентию, я отправил его отдыхать в модуль. Как раз и охладится, и расскажет об обстановке остальным. Сам же пошел на командный пункт. Генерал-майор Борисов требовал от меня доклада после посадки. Пока шел по стоянке, успел рассмотреть МиГ-23 БК, которые смогли прилететь. Повреждения двигателей у некоторых такие, что непонятно, как им это удалось. Вместо сопла – одни обрывки. В помещении командного пункта суета среди офицеров виделась нормальным распорядком работы. Командир дивизии спокойно принимал доклады об изменении обстановки и новых вылетах. Зуев и вовсе в открытую курил, сбрасывая пепел в маленькую пепельницу. «Сан Саныч, вы уже прибыли. Это хорошо», – встретил меня Зуев. «И как, жарко пить хочется». Салих, услышав мои пожелания, тут же распорядился принести мне кувшин с водой. «И мотай ему», — крикнул вдогонку Малик. «Это уже лишнее, господин полковник. Поверьте, не лишнее». «Где нашли израильского пилота?» — запросил Салих, и я показал ему место на карте. Пока Малик и Зуев занимались анализом обстановки, я доложил генералу Борисову. Его больше интересовал прорыв израильских танков. Миги отработали. Удар был мощный. «Продвижение противника остановлено», – доложил я. «Сам не ранен, летчик-штурман цел?» – спросил у меня генерал. «Все в порядке». «Хорошо. Что еще у тебя?» «Иван Васильевич, слишком высокая цена, 5 мигов против 1,5 десятков подбитых танков». Я объяснил, что сама тактика сковывает возможности самолетов. Прорыв на предельно малой высоте вынуждает использовать одни и те же горные проходы. Шаблонность на руку противнику. С учетом численного перевеса Израиля в авиации, долго так галаны удерживать не получится. У сирийцев – нет. А вот у вас – да. Насколько быстро вы готовы вступить в бой своим звеном Ми-28? «В течение часа», – ответил я. «Готовьтесь. Весь замысел операции вам сейчас объяснит Зуев. Если Борисов начал говорить про использование Ми-28, значит, нам предстоит атаковать подразделения израильтян. Мы вступаем в войну», – уточнил я. Иван Васильевич глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Эвакуацию советских граждан провести не удалось. Небо закрыто, а вывозить людей в северные провинции опасно. В пустыню просто некуда и некому. Приказ из Москвы следующий: оказать всю возможную помощь сирийскому народу в отражении внешней агрессии и сделать все для защиты советских граждан». «Значит, я задал риторический вопрос. Про переговоры и международное давление спрашивать нет смысла. Время людей в пиджаках еще не наступило. Берегите себя и личный состав, майор». «Есть, товарищ генерал». Я повесил трубку, а подполковник Зуев уже смотрел на меня вопросительно. «Если уж наше командование решило ввести в бой и наше звено, то танки израильтян уже на подступах к городу Эль-Кунитра. Из-за того, что в долине Бика развернулись более серьезные бои, чем ожидало руководство, решено усилить именно позиции на ливанской территории. На Голанах ждали резервы к обеду, но их решено направить в долину. Другие подразделения смогут подойти только завтра», — объяснил Зуев. «До завтра никого уже в буферной зоне не останется. Там и так было немного войск, верно. Поэтому основной опорный пункт – Эль-Кунитра. Город брошен гражданскими жителями уже много лет, но стратегической роли не потерял. Вот его и обороняет небольшой гарнизон», – указал Зуев на карте местоположение мертвого города. «Понятно. Значит, выйти в район и уничтожить как можно больше танков», – уяснил я поставленную задачу. Зуев кивнул, но и это было еще не все. «Оказывается, нас будут прикрывать постановщики помех Ми-8 МТП-1, а также 2 пары истребителей Су-27 и МиГ-29. Как видишь, все силами советских специалистов. Мы не доверяем сирийцам оборону их же государства», – спросил я. Зуев в очередной раз исполнил свою фирменную разводку руками. «Согласовав маршрут, я направился к нашему арочному укрытию, где стояли Ми-28. Вся группа была уже здесь в ожидании указания на запуск двигателей. На площадке перед ангаром техсостав уже заканчивал готовить к вылету вертолеты, проверяя подвешенное вооружение. «Саныч, «Похоже, приказ поступил», — уточнил у меня Горин. Его оператор Зотов в это время заканчивал осмотр вертолета. Испытатели тоже завершили проверку и быстрым шагом подошли ко мне. Израильские танковые подразделения наступают через голландские высоты. «На пути несколько сирийских застав и небольшой гарнизон в Эль-Кунитре», — ответил я, взяв разгрузку из рук Кеши. «И нет других вертолетов, чтобы их остановить», — выдохнул Иннокентий. «Да, идите ближе, обсудим, как будем работать». Я не сомневался в профессиональной подготовке моих подчиненных. Вот только опыта борьбы с танками не было. Я довел до ребят, что нас будут прикрывать вертолеты Ми-8 МТП-1, ставя помехи в районе работы, а крыша будет в лице наших МиГ-29 и Су-27. У каждого по два блока с 8 ком и по 8 ПТУРов. Управляемым вооружением работаем с максимальной дальности. Заходим от солнца под углом к колонне и работаем парами. Интервал 10-20 секунд в паре. Есть вероятность, что будут вертолеты. Так что возможность встретиться в воздушном бою с Коброй у нас есть. Ну и у израильтян однозначно будут стингеры. И как нам быть? У них дальность пуска до 5 километров, поинтересовался Иван Зелин, коллега Занина из Владимирска. В условиях высоких температур и запыленности, дальность будет не более 2 км. Вполне возможно, будут стараться поразить нас своими ПТРКТУ, а может и Хеллфайр, смотря что успели им поставить. У нас же после пуска ПТУРа с дальности 5 км, ракета долетит до цели за 12 секунд. Есть время выйти из атаки, либо выполнить пуск нарами. Но дальность пуска их ПТРК примерно столько же. Как быть? Спросил Занин. Маневрировать. У ТУ дальность не более 3 км, а у Хеллфайр скорость ракеты ниже, чем у наших ПТУР. То же самое расстояние в 5 километров она пролетит за 17-19 секунд. Плюс к этому время на захват и сопровождение цели. Шансы большие. Занин и член его экипажа Лагайко переглянулись и задумались. У них энтузиазма на лицах не было. Чего хмурые такие? Спросил я у Василия. Хотелось бы знать, ради чего мы будем сейчас подставляться под удар. Ты уж извини, Саныч, но мы с моим штурманом, гражданские. Согласен, что требует объяснения. Если танки прорвутся, то у них будет прямая дорога на Дамаск. А там, ну вы знаете, как ведут войны на Ближнем Востоке. Будут накрывать кварталами, а это люди. Там и наши советские граждане, которых еще не успели эвакуировать. Как не успели, возмутился Зотов. Это не так уж и просто в такой обстановке. От товарищей прозвучало несколько фраз из разряда «бардак». И как всегда, в общем, всю тяжесть мира вновь взвалил на плечи советский солдат, спокойно произнес один из военных испытателей Шамиль Керимов, надевая перчатки на руки. «Ждем вашей команды, товарищ майор», — поддержал Василий Занин. «По вертолетам», — скомандовал я, и все быстрым шагом направились к своим машинам. Запуск произвели быстро. Винты начали раскручиваться, поднимая вокруг себя осевшую пыль. С каждой секундой чувствуешь, как этот вертолет рвется в бой. На МФИ информация есть. Радиовысотомер включен. Опасная высота меньше 10 метров установлена, зачитывал контрольную карту Кеша. Внимание, я 101 и краткое, группе доклад о готовности, запросил я в эфир. Времени не так много. Темп продвижения войск Цахала 25-35 километров в сутки, не меньше. Глава 12. Поочередно каждый из группы доложил, что готов к вылету. Со мной в паре ведомым пойдет Занин и Лагайко, а с Гориным и Зотовым, Керимов и Зелин. Хель-хель контроль, 101 и краткое, группой взлет. Запросил я у руководителя полетами и получил разрешение. Внимание, взлет. Аккуратно поднял рычаг шатгаз, отклоняя правую педаль. Вертолет оторвался на 3 метра от бетона и завис, упираясь в воздушную подушку. Отходим влево, пилинг правый, скорость по прибору 220. Пошли. Произнес я и отклонил ручку управления от себя. Вертолет прошел переходный режим. Скорость начала расти быстрее. В зеркало заднего вида вижу, как Занин держится за мной. 220 на приборе, доложил Василий, набрав нужную скорость. Понял, ответил я, посматривая влево и контролируя, как разворачивается в нашу сторону пара Горина. Высоту выдерживали на отметке в 10 метров. Первоначальный маршрут должен был пройти севернее Кунитры. Но, во-первых, это уже отработанные истребителями маршруты, о нем знают израильтяне. А во-вторых, солнце будет нам бить в глаза. Первый поворотный. Далее курс 265 градусов, подсказал Кеша. Пролетаем одну деревню за другой. Каждую сопку приходится обходить у самой поверхности, чтобы не подняться на большую высоту. Кеша уже докладывает, что готовит аппаратуру для наведения. В эфире тишина. Пока еще играем в радиомолчание, но когда выйдем на боевой курс, молчанке конец. Солнце мощно пригревает слева. Впереди уже видно пылевое облако, которое поднимается над высотами. Танковые подразделения продолжают продвигаться к позициям сирийцев. Видно, как работает артиллерия, но выстрелы слишком редкие. 101 и краткое, 312 му, услышал я тихий голос в эфире. Пока решил не отвечать, хоть это и был позывной Олега Печки, но лучше промолчать. 101 и краткое, крыша на месте, топоры в зоне, хорошей работы. Не сдержавшись, я улыбнулся. Всегда приятно, когда рядом свои, всегда прикроют. Отметка 814. Минута до выхода на боевой, быстро проговорил Кеша. Как только мы прошли слева от высокой для этих мест горы, я размял правую руку. Сейчас придется много работать. Напряжение нарастает. Вот он проход, справа под 20 градусов, подсказал Кеша, направляя меня через небольшое ущелье между скалами. Ширина позволяет протиснуться двум Ми-28, но нужно слегка подняться. Два и краткое, держись слева и ниже. Идем по ущелью, проговорил я в эфир. Перестроился, ответил Занин. В левом зеркале вижу, как вдалеке вторая пара делает то же самое. Ныряем в ущелье и тут же совершаем резкий поворот влево. Влево уходим, проговорил я в эфир, чтобы предупредить Занина и остальных. Ручку успел быстро отклонить, уходя от столкновения. Крен почти 45 градусов, но и этого может быть мало. Скальные выступы совсем рядом. Кажется, что вот-вот черкнем брюхом или зацепим рулевым винтом. Моментально бросило в пот. Прошли, выдохнул Кеша, когда мы вышли на прямой участок. 30 секунд, два и краткое, на месте, доложил Занин. Главный в работу, дал я команду готовить вооружение. Еще один поворот и вот она открытая местность. И наша цель, выходим на боевой. Цель вижу, доложил я в эфир. Один и краткое, наблюдаю. Главный в работе, ответил Занин, чуть отставая от меня. Три и краткое, через 20 секунд за вами, прозвучал доклад от Горина, ведущего второй поры. Система управления оружием включена. На индикаторе выбран канал наведения телевизионный. Режим управляемый установил, проговорил я по внутренней связи. Ага, 5-7-12, я устал считать, сколько там. Навожусь на головную, доложил Кеша. Перед глазами большая колонна техники. Несколько танков. Разобрать пока не выходит Меркова или Магах. Дальность 7400. Цель вижу, громко сказал Кеша. Понял, ответил я, продолжая держать вертолет на боевом курсе. Видно, что в колонне засуетились. Головная машина начала разворачиваться на нас. Оно и правильно, лобовая броня толще. В такие моменты время замедляется. Вроде и скорость большая, мелькают вершины сопок и холмов. По тебе работают с земли из всего, что может стрелять, но это все в стороне. Перед тобой только цель. Марка на цели. Дальность 6700, доложил Иннокентий. Прицельная марка появилась на индикаторе лобового стекла. Доворачивать не нужно, сигнал «пуск разрешен» уже появился. «Пуск», — произнес я, в наушниках запищало. Ракета с глухим звуком вышла из направляющей и отправилась к цели. «Держу, держу, держу, плавно педалируй, Саныч», — приговаривал Кеша. На индикаторе шел отсчет до встречи ракеты с целью. Серая точка на фоне светло-желтой поверхности уже была не видна. Осталось 3 секунды. «Прямое», — громко крикнул Кеша. «Ухожу влево», — сказал я в эфир, давая возможность работать за Нину. «Цель вижу. Пуск», — прозвучал от него доклад. В момент отворота увидел, как огненный шар окутал корму и заднюю часть башни танка. Слышно было, как над нами работают истребители. Радиообмен у них тоже плотный. Наблюдаю. Справа под 30 градусов, дальность 40, доложил летчик одного из прикрывающих нас истребителей. Уходит вниз. Пикирую. Послышался голос Олега Печки. На больших высотах идет своя работа. Но тут снова заработала сирена. Слева облучают, произнес я, выпуская ложные цели. В зеркале заднего вида видно несколько вспышек. Отвернул вертолет вправо, скрываясь за складками рельефа. Но сигнал не пропал. Меня тоже. Кто видит пуск? Запросил в эфир Горин, который еще даже не пустил ракету. Один и краткое. По тебе пошла, громко сказал в эфир Занин. Тут появилась и она. Приближается теперь справа. Спутный след, словно серая гадюка, так и норовит укусить. Только укус на предельно малой высоте может стать смертельным. Ручку резко отклонил вправо, скрываясь за сопкой. Рядом произошел взрыв, но вертолет только слегка повело в сторону, а вот в ушах зазвенело. «Продолжаем работать», — произнес я, вновь выходя на боевой курс. «Один и краткое, прикрываю справа, на холме», — произнес Занин. Смотреть на результат его работы времени не было. «У нас главная цель — танки. Марка на цели. Пуск». «Прицелившись», — сказал Кеша. Вновь ракета устремилась к цели. Дальность уже меньше. Все же, колонна решила подойти ближе, чтобы достать нас и крупнокалиберными пулеметами, и управляемыми ракетами. «Попал», — доложил Петров, но я и сам видел, как еще один танк погрузился в облако дыма, а потом и загорелся. Надо ли говорить, что так продолжалось несколько минут? Выход на боевой, пуск, отворот в безопасную сторону и работа по земле из пушки по наступающим мобильным подразделениям. Но с каждым заходом на цель становилось все сложнее. Эффект внезапности начал ослабевать. «Влево ухожу», — в очередной раз доложил я, выполнив очередную атаку. «Сварка работает справа», — подсказал Кеша, и я резко ушел от очереди из зенитной установки. При этом чуть не зацепили сопку, подняв в воздух огромный столб пыли и песка. «Парный пуск сработал», — доложил Занин, опробовав удар ракетами по двум рядом расположенным объектам. Но не все гладко прошло. «Пожар правого двигателя», — прозвучал в эфире женский голос речевого информатора. «Один и краткое, у меня», — потушил, правый выключил. «Попали», — доложил Василий. «Понял. Давай домой», — дал я команду, а сам замедлился, чтобы пропустить вперед товарища. Пристроился к нему справа и осмотрел двигатель. Гондола разбита, тянется сизый след и видна течь жидкости. 101 и краткое, 312 му, соседи активизировались. «Дома предлагают заканчивать», — услышал я слова Олега. «Понял. Работу закончил», — ответил я и занял курс в направлении базы. Я держался ближе к левому борту Занина, чтобы в случае необходимости прикрыть. Все же у него только один двигатель остался. Долетев до аэродрома, Василий сел на полосу и начал заруливать на отдельную стоянку. Тут же его окружили техники, чтобы выяснить характер повреждений. Но пока этот борт все равно не в строю. Зарулив на стоянку, я сразу открыл дверь, чтобы вылезти. «Саныч, как аппарат?» — спросил у меня старший испытательной бригады. «Норм», — показал я большой палец, похлопывая нагревшуюся обшивку вертолета. «Что у Занина?» «Двигатель, шланги гидросистемы под замену. На этот случай есть у нас запас, будем устранять, но за сегодня». «Думаю, на сегодня хватит», — выдохнул я, снимая шлем с головы и утирая рукавом лицо от пота. Комбинезон еще не высох полностью после первого вылета. Сейчас он промок еще больше. Я поднял голову и посмотрел на испепеляющее солнце. Как же оно еще высоко. Пока я снимал разгрузку, подошел Кеша. По темным пятнам на его комбинезоне было видно, что он вспотел не меньше меня. Техники передали, устало протянул он журнал подготовки вертолета. «Ага, обычно сами дают», — тихо сказал я, наблюдая, как техсостав тащит на тележках какие-то ящики. Я посмотрел по сторонам. Аэродром продолжал бурлить, напоминая большой человеческий муравейник. Воздух разрывали рев двигателей и истребителей, а на исполнительный старт уже готовилась вырулить пара Су-22, завешанная бомбами. «И это первый день», — присел на корточки Кеша. «Это первые часы», — добавил я, опустив голову вниз. Почувствовал, как по кроссовку пробежала маленькая ящерица. Кеша тоже уловил это движение, но желания у него что-то делать пока не было. «Ну вот, хотел ящерицу поймать, а сил нет», — сказал Иннокентий. Я посмотрел на ящерицу, которая крутила своей головой по сторонам. «Это руинная агама, Кеша. Пускай живет». Ящерица застыла, а потом резко сорвалась с места. А в это время со стороны командного пункта к нам бежал наш любимый сирийский посыльный. «Летчики на КП», — громко кричал он нам. Так продолжалось весь день. Вылет, возврат, постановка задачи и опять по кругу. К вечеру, кажется, устала даже природа. Очередной вылет подходил к концу, а солнце все никак не хотело скрываться за горизонтом. «Хель-хель контроль, и снова здравствуйте от нашего дружного экипажа», — в эфир доложил я, следуя обратным курсом с голландских высот. «Разрешил подход, 101 и краткое. Посадка сходу». «Точно так», — ответил я. «Саныч, вилка в оборотах. Может, куда попало?» — спросил Кеша по внутренней связи, еле сдерживая зевок. «Не критично, на земле разберемся. Возьми управление. Че-то я подустал», — произнес я, выходя на автотрассу между Дамаском и Ас-Сувидой. «Командир в ух глаза уже. Понял. Отдыхай», — произнес я, понимая, что Иннокентий устал не меньше меня. Шестой вылет за сегодня, а конца и края пока не видно. Голландские высоты буквально застланы черным дымом. Мы и авиация дивизии Салиха Малика делали все, что можно в данной обстановке. И, похоже, израильтяне решили остаться на рубеже буферной зоны. К тому же невероятный марш-бросок с севера меньше чем за сутки совершила танковая бригада, оснащенная новыми Т-72. Пролетев над забором авиабазы, я заметил, что интенсивность вылетов не снижается. Очередное звено, состоящее из двух МиГ-23 и двух Су-22, рулит по магистральной рулежке. «Хель-хель-старт, 101 и краткое, к посадке готов», — доложил я, подлетая к площадке. «Посадку разрешил, 101 и краткое». Зависнув над бетонкой, я приземлил вертолет. «Посадка», — произнес про себя, опустив рычаг «шатгаз». Через 10 минут мы с Кешей уже сидели на ящике с запасным имуществом, наблюдая, как вертолет готовит к повторному вылету. Инженеры подготовили нам для каждого ведро воды, которые мы готовились использовать. «На рекорд идем», — сказал Иннокентий, скидывая с себя разгрузку. «Сегодня мы его можем еще и побить», — ответил я. Освежившись, мы сели на один из ящиков в ожидании новой команды. Наши товарищи вылезли из кабины и последовали нашему примеру, сразу начали принимать водные процедуры. «Саныч, я вспотел как корова после марш-броска, и половину вещей в Дамаске забыл», — сказал Кеша, смахивая с волос воду. «Что, даже ТНЗ не взял? Трусы, носки, зубная щетка? Трусы забыл». «Печально, но не смертельно», — ответил я. «В смысле, Кеша, ты как будто в командировках не был. Трусы военного летчика предназначены на 4 дня использования. Первый день носишь без особенностей. Второй — разворачиваешь задом наперед. Третий — выворачиваешь. А четвертый — опять разворачиваешь», — перебил меня Иннокентий. «Подтвердил, дружище. Не успел я утереть лицо футболкой, как за спиной услышал топот ног. И я даже знаю, кому он принадлежит. Госбдин», — подбежал к нам тот самый солдат, который обычно приносил нам не самые приятные вести. «Летчики на КП?» — хором спросили мы с Кешей. «Да фух», — выдохнул он и медленно пошел назад, держась за бок. Накинув куртку комбинезона и экипировавшись, я пошел на КП. С собой взял еще и планшет, картодержатель, а также Кешу, который собирался как черепаха. Одевался он уже по пути в здание командного пункта. У самого входа, в предзакатных сумерках, путь нам преградил мужчина. Стоял он спиной и подкуривал сигарету. Я выдержал паузу, чтобы он сам отошел, но мужчина, одетый в камуфлированную сирийскую форму с погонами подполковника, не сдвинулся. Все щелкал зажигалкой, которая, как он ни старался, не давала ему огня. «Господин подполковник, дайте дорогу», — сказал я. «На сегодня с вас хватит походов на КП. Нарушили все нормы труда и отдыха», — повернулся к нам Виталий Иванович. «Это я отправлял солдата». Вид у Казанова был не менее потрепанный, чем у нас. Лицо осунулось и сильно обветрилось. Губы слегка полопались, а кожа была с бронзовым оттенком. «Где так загорели?» — спросил я, пожимая протянутую мне руку. «В одной из стран Леванта», — ответил Виталий, здороваясь с Кешей. «Есть разговор. Виталий Иванович, а где этот Леванта? Далеко отсюда?» — спросил Иннокентий. «Не знаю, почему Петров этого не знал. Левант — общее название территории стран Восточного Средиземноморья. Сюда чаще всего относят Израиль, Ливан, Сирию и Палестину». «Кеша, ты в данную минуту находишься в одной из стран Леванта», — подсказал я товарищу. «Да, я думал в Сирии». «Ну что ты с ним будешь делать?» «Так, Иннокентий Бжанридович, на сегодня вы свободны и можете идти отдыхать в модуль», — принял решение Виталий отпустить Кешу. «Мой товарищ только обрадовался этому и с радостью забрал у меня снаряжение, уникум. Но вы, Сан Саныч, в нем не ошиблись. В штурманском отношении ему равных нет. Иваныч, давай к делу. Я не меньше него устал. Не факт, что ночью не поднимут», — прервал я дифирамбы Виталия. «Хорошо, вы пойдете со мной на разговор с пленным летчиком, которого подобрали утром. Мне нужен консультант по авиации». «Хорошо, а при чем здесь израильский летчик и мы?» Казанов довольно ухмыльнулся. «Он такой же израильтянин, как вы, сириец. Но в отличие от вас, у него хотя бы есть паспорт Израиля». Глава 14. Намеки Виталия Казанова не всегда мне понятны. Он человек непредсказуемый и закрытый. Прям как сейф в Фортноксе. Вроде все знают, что там золото, но уверенности в этом никакой. Так же и с Казановым. Размахивая небольшим портфелем, Виталий ускорил шаг. «А вот я не торопился. К чему такая спешка, мне было непонятно. Не отставай. Времени Мухабарат нам дает не так много на разговор, подгонял меня Виталик. Пришлось поспешить в направлении двух внедорожников на КПП авиабазы. Пока я не совсем понимаю, зачем нужно мне разговаривать с этим летчиком. Вы мой намек не поняли? Посмеялся Виталик. Вот совсем не до шуток, Иваныч. Мы ж не на викторине. Казанов остановился, взглянув в сторону ожидающих нас людей. Если коротко, то пленный летчик не служит в ВВС Израиля. Он сотрудник BlackRock. А во, оказывается, эта частная военная компания имеет не только крутых бойцов, но и авиацию. Если с сухопутными войсками BlackRock все ясно, они нужны даже для такой серьезной армии, как ЦАХЛ. Зачем им летчики? Вы хотите сказать, что Израиль, обладая самыми мощными ВВС на Ближнем Востоке, нуждается в помощи наемников? Удивился я. Терпение, мой друг. Как раз от летчика и узнаем, ответил Казанов, когда мы приблизились к внедорожникам. Рядом с машинами стояли два человека в таком же камуфляже, что и у Казанова. Они внимательно наблюдали за нами. Одного я узнал. Это был тот самый сириец из управления политической безопасности страны по имени Рустум. Он нас сопровождал в день нашего прибытия в Сирию. Не самая удачная операция была в его исполнении, раз мы чуть не взорвались вместе с автобусом. А вот второго я не знал. Рослый, темноволосый и с густыми темными усами. Стоял он, заложив руки за спину, и смотрел на нас, подняв нос к небу. Осев, мы готовы, произнес Виталик на арабском, здороваясь с представителем Мухабарата. Осев пренебрежительно посмотрел в мою сторону, поставив руки в боки. Мы говорили только о тебе, Виталий. О нем разговора не было, показал на меня пальцем усач. О количестве людей на беседе мы и не договаривались. Речь шла о самом факте допроса. Так, что я договор не нарушил, произнес Виталий. Зато я могу его отменить. Мы уезжаем, воскликнул Осев и развернулся к машине. Тут уже Виталий Иванович поменял тактику. Уедешь, и тогда нашему другому уговору конец. В твоей жизни есть что скрывать. Напугал. И что ты сделаешь? Усмехнулся Осев. Я? Ничего. А вот друг моего друга может. Выдает Иванович. И какой же у меня друг может оказать влияние на разведку Сирии? Ты тоже все знаешь? Спросил у меня Осев. Взгляд у него был удивленный и слегка испуганный. Чем же можно было так напугать мухабаратчика? А что вас удивляет? Мир тесен, и в нем сложно скрыть детали даже вашей жизни, подыграл я. Думаешь, золотому витязю понравится то, что его? Прекрати, прорычал Осев, услышав прозвище Басиля Асада. Этим ты позоришь не только меня, но и впрочем, ладно, садитесь. Осев ушел, а стоящий рядом с машиной Рустум показал нам большой палец. Видно, что он болел в этом споре за нас. И все же, слишком сильным было мое любопытство. Да и лицо Осефа мне кого-то напомнило. С чего вы решили, что я близкий друг Басиля Асада? А разве нет? Жаль, состроил расстроенную физиономию Виталик. Кто этот усач? Осев Шаукат. Недавно был переведен из сухопутных войск в разведку. Немногие знают, по какой причине, шепнул Виталик. Главное, что мы с вами знаем, улыбнулся я. Самое забавное, что мне действительно известно, кто такой Осев Шаукат. Это будущий зять Хафиза Асада. Пока он еще только в конфетно-букетном периоде отношений с Бушрой, дочерью президента, поскольку у Осефа есть жена и 5 детей. Похоже, что в этой реальности Осев сразу перешел на службу в разведку, а не в 90-е годы. Сев в машину, мы выехали за территорию авиабазы и повернули в сторону города Эс-Сувида. Понятно, что пленного пилота не будут содержать под стражей на авиабазе. Не в Дамаск едем? Спросил я. Ему там нечего делать. К сожалению, мои коллеги с ним уже поработали. Вести его в столицу после нескольких часов серьезных разговоров не стоит, ответил Виталий. На переднем сиденье сидел Рустум, который повернулся к нам, услышав разговор. «Не поддерживаешь наши методы?» – спросил он у Казанова. «Они чаще всего не работают. Допрос – это не только про пытки, но и про беседу. А ты думаешь, что евреи нас жалеют и проводят беседы? Кто им давал право забирать у нас голландские высоты в 1981 году? На каком основании они вошли в Ливан? Или давай вспомним о лагерях содержания арабов. Вы в Сирии видите такие? Почему вы нам предлагаете проявлять милосердие? Жестокость происходит с двух сторон. Организация освобождения Палестины тоже переходила красную черту в Ливане. Решение у этой проблемы только одно – образование палестинского государства. Это корень всех проблем, ответил ему Виталик. «Только никто этот корень не хочет выкорчевать», — добавил я. Рустум промолчал. «Наверняка он понимает, что воевать можно вечно, но все равно когда-то придется договориться. В прошлой жизни я не дожил до момента, когда на Ближнем Востоке наступит мир. К сожалению, Рустум, в мире всегда будет действовать принцип. Ты делаешь то, что можно, или то, что можешь», — сказал я. Рустум нахмурился и вновь повернулся к окну. Прошло несколько минут, и мы проехали через еще одно КПП. Территория охранялась не хуже, чем авиабаза. Много солдат по периметру и несколько единиц бронетехники во дворе. «Выходим», — сказал Рустум, и мы покинули автомобиль. Войдя в здание, сразу в нос ударил спертый запах сырости. Под ногами хрустели куски оторвавшегося бетона со стен потолка. Освещение в длинном коридоре было тусклым. Некоторые лампы болтались на проводах и промаргивали. «Вы думаете, он захочет говорить с нами?» — спросил я у Казанова, пока мы шли по коридору. «Нет времени следовать правилам и рекомендациям по допросу. Ты должен будешь послушать, что он скажет, а потом проанализировать. Возможно, это пригодится в бою. С учетом полученной сегодня информации будете планировать дальнейшие удары. Мы их не планируем. Не забывайте, у нас есть командование. Плюс сирийцы, с которыми нужно согласовывать все действия». Казанов иронично улыбнулся. «Все именно так, как ты говоришь, мой друг. Но меня не покидает ощущение, что кто-то пытается не допустить этого согласования», — шепнул Виталик. «Само собой, что в сирийской армии есть предатели, которые работают с Моссадом или ЦРУ. Надеюсь, что в структуре Мухабарата Сирии этим озабочены и принимают меры». Пройдя несколько поворотов, нас привели к допросной. По крайней мере, так гласила табличка на металлической двери. «Виталий, у тебя мало времени», — предупредил нас Асев, показывая на дверь допросной. Казанов подошел к ней ближе, но открыть не успел. К нам подошел солдат и протянул завернутую в салфетку лепешку. «Хорошо, передам», — кивнул Виталик, убрал еду в портфель и открыл дверь. Следом вошел и я. «Шалом, господин», — весело поздоровался Виталик с летчиком. Когда я взглянул на пленного, мне стало понятно, что хорошее настроение моего коллеги парень не разделяет. На лице прибавилось синяков, а сам он выглядел крайне измотанным. Летный комбинезон был в кровавых пятнах, руки дрожали. «Шаббат шалом», — тихо поздоровался летчик. «Начинаю теперь понимать суть происходящего. Парень за столом явно не еврей, поскольку желать мирной субботы, когда на календаре вторник, неправильно. Да еще и слово «шалом» он произнес с ударением на первый слог. А да, день завтра точно не собирается быть мирным, господин Мегет», — ответил Казанов на английском, и летчик поднял на нас удивленные глаза. Сразу понятно, что сирийцам представлялся он другим именем. «Я не знаю такой фамилии». «Да, ну и ладно», — спокойно ответил Виталик и сел напротив Мегита. Я присел рядом и внимательно посмотрел на пленного. Побили его хорошенько. Сомневаюсь, что ногу ему обработали и дали еды. Только я об этом подумал, как Виталик вытащил из портфеля лепешку, но не ту, что ему дали на входе. Странная замена, но Иванович знает лучше меня, что делать. «Благодарю», — взял летчик протянутый хлеб. «Кто вы и что вам от меня нужно?» По Женевской конвенции, вновь затянул парень песню о международном праве. Надоел он со своей конвенцией. Виталик посмотрел на меня и предложил ответить Мегету. «Вы не являетесь законным участником боевых действий. Правовой защитой, как военнопленный, вы не обладаете. Следовательно, вы сейчас едите лепешку, возможно, в последний раз», — произнес я. Пилот поперхнулся и начал кашлять. Я аккуратно обошел стол и хлопнул его по спине. «Спасибо», — поблагодарил он меня. «Вы явно не из Красного Креста, из АН». «Нет, мы русские», — ответил я. Я вернулся на стул, а Виталик достал из портфеля фотографии. «Господин Мегет, а давайте посмотрим интересные фотографии. Например, вот это. Не узнаете молодого лейтенанта?» Положил он перед Мегетом его фотографию в парадной морской форме ВМФ США. «И что? Да, я закончил академию в Анаполисе, верно, а затем и летную школу в Техасе. Далее была служба в ВМС, даже во Вьетнаме побывали. А еще вы недавно были награждены серебряной звездой за операцию в Гренаде. Если мне не изменяет память», — «а она ему не изменяет», — покачал я головой. «Благодарю, коллега. Так вот, это уже вторая в вашей военной карьере столь высокая награда», — улыбнулся Виталик, выкладывая перед Мегетом фотографию, сделанную на авианосце. На ней Мигет получает награду прямо на взлетной палубе корабля. Солидно, коллега, картинно повернулся ко мне Казанов. Да, только почему не крест военно-воздушных сил? Не наработали? Спросил я. Моих заслуг оказалось недостаточно. Один из полковников сказал, что твои подвиги даже на боевую ленточку не тянут, сквозь зубы произнес Мигет, стукнув кулаками по столу. Пленный постепенно начал понимать, что отвертеться не выйдет. Все указывало на то, что он не летчик израильских ВВС. Поэтому вы приняли предложение BlackRock, не нашли себя в армии и на флоте. Меня не ценили, как должны были это делать, а в компании я всегда при деле, и платит хорошо, уж точно больше, чем вам двоим, усмехнулся Мигет и сжался от боли в ребрах. Ваш F-16 был сбит в районе Голландских высот, причем это был не простой Night Falcon, обломки мы осмотрели. Так что же вы делаете на Ближнем Востоке, блефует и не краснеет Казанов. Когда бы он успел обломки изучить и почему он назвал F-16 Night Falcon, а не Fighting Falcon, как его принято называть. Я вспомнил, что в это время американцы создавали новую модификацию F-16. Новый радар с дальностью обнаружения до 200 км, противорадиолокационные ракеты ХАРМ, противокорабельный гарпун, система автоматического следования рельефу местности и остальные улучшения. Только в серию модернизированные самолеты пошли аж в 1988 году. Гарпун, конечно, в пустыне не обкатаешь, а вот ракету ХАРМ, идеально. Выходит, в Сирии для них своеобразный полигон. Впрочем, и для Ми-28, и для танков Т-72 тоже. «Почему вы так назвали мой самолет?» – спросил Мигет. «Мы знаем не только это, Филипп». Впервые Виталик назвал Мигета по имени. «Сначала вытащите меня, и тогда поговорим», – отклонился назад Мигет, отвернув голову в сторону. «Ох и не в том положении этот американец, чтобы ставить условия. Сначала информация, а потом уже поговорим о вашей защите. Знаете, у нас говорят, утром деньги, вечером стулья», ответил Виталий Мигету, перефразируя слова из романа «12 стульев». «Еще чего», воскликнул американец. «Зря я вам дал хорошую лепешку. Могли бы просто умереть от отравления и даже не почувствовали бы. Теперь же вам предстоит еще помучиться в тюрьме. Надо не забыть сказать сирийцам, что вы наемник. Вам не поверят», посмеялся Мигет. «Теперь понятно, почему Виталик провернул этот ход с лепешкой. Похоже, есть те, кто готов не дать Мигету говорить». Казанов улыбнулся и показал мне на выход из допросной. Мы с ним поднялись со своих мест, но Филипп в это время еще пытался держать марку. «Как вам угодно, Филипп. Желаю вам хорошей поездки в Дамаск», ответил ему Виталий и начал собираться. «Меня скоро освободят. Я американский гражданин, а вот об этом вам лучше молчать. Знаете ли, на Ближнем Востоке вас нигде не любят, в Сирии особенно. Удачи вам», — ответил Виталий и закрыл портфель. Щелчок замка был такой громкий, что отозвался эхом в помещении. Я и Казанов развернулись к двери, но пленный пилот нас остановил. «Стойте, что вам нужно знать?» — спросил он. «Я же вам сказал, что мы знаем все. Но если у вас есть интересная для нас информация по некоторым вопросам, то мы готовы послушать. В противном случае, в ваших услугах мы более не нуждаемся. Что за вопросы? Право их сформулировать, Виталий доверил мне. Место расположения личного состава BlackRock, аэродром, с которого вы работаете, численный и количественный состав, спросил я. Филипп Мигет раздумывал. Думаю, что сирийцы даже не будут слушать его рассказы о Женевской конвенции, на которую у него была надежда. У нас отдельная группа, отставные и действующие летчики-испытатели, два звена, задачи специфические, нанести высокоточный удар, поставить помехи, атаковать из засады, местоположение постоянно меняем, для этого в Израиле есть все условия. Кто руководит группой, имени не знаю, но он не из BlackRock. Описание внешности, тут же спросил Казанов. Мигет напрягся, но выдал описание внешности. Невозмутимое лицо Виталика не проняла ни одна эмоция. Как только Филипп закончил, Казанов посмотрел на меня и кивнул. Похоже, он понял, о ком речь. Русскоговорящих не было, задал я главный для меня вопрос. Не видел. Есть евреи, которые говорят на русском между собой, но они солдаты и офицеры ЦХЛа. А сухопутная составляющая? Спросил Виталик. Мигет покачал головой и вытер кровь, которая пошла из носа. Не знаю, я их видел издалека, но их много. Пили пиво с одним из этих солдат удачи, так он идеально говорит на арабском, а сам вроде из Иордании. Видел двоих марокканцев. и был один русский. Матерился так, что я уши закрывал, но он не спецназовец. Мегет рассказал, что этот русский постоянно работал с израильскими пилотами вертолетов «Кобра» и «Каева», а как-то ночью он встречал какой-то груз. «Вроде прилетел с 5 Галакси», — добавил Филипп. «Больше ничего не знаю». Казанов кивнул, и тут за спиной открылась дверь. В допросную вошел сириец в гражданской одежде. Он был седой, крепкого телосложения, хоть и весьма уже старым. Шаукат выглядел взволнованно. Похоже, что важный сириец был им явно недоволен. «Вы закончили работу?» – спросил у нас на хорошем русском языке седой сириец. Он подошел к нам и пожал каждому руку. «Да, договор в силе, разумеется. Тем более, что мы и так уже сильно потрепали этого гражданина», – сурово посмотрел седой на Асефа. Казанов и я вышли из допросной и направились к выходу. Пока шли, Виталий рассказал, что он договорился с руководством Мухабарата, что этот пленный будет содержаться в обычной тюрьме, и с ним будут обращаться достойно. Война закончится, посидит несколько месяцев, а потом будет отправлен на родину. Либо американцы его на кого-нибудь обменяют. Скажут, что Мегет, простой турист, был схвачен незаконно, поднимут на уши все организации от Анда Гринписа и заберут. А сирийцам отдадут кого-нибудь из тех, кто сейчас в израильском плену, совершенно спокойно говорил Виталий. «Короче, схема отработана, верно?» – уточнил я. «А то, я думаю, что с помощью Мегита кто-нибудь в США себе еще и очков в избирательной кампании прибавит». Вернувшись на базу, мы дошли с Виталием до командного пункта, где наши пути расходились. «Мне нужно кое-что здесь решить, а вы можете отдыхать». Казанов пожал мне руку и собирался уйти. Однако пара вопросов у меня еще остались. «Что дальше, Иваныч?» – спросил я. «Работаем каждый в своем направлении. Вы в воздухе, я на земле. Анализируем обстановку и не даем Сирии проиграть». «Понятно, а что с Black Rock?» «Ну, сбили мы одного летчика. Они наймут еще одного. Американцы дадут им еще самолет, и все продолжится». Виталий почесал подбородок и подошел ближе. «Верно рассуждаете, мой друг. Руководитель группы, о котором говорил Мегет, является сотрудником ЦРУ. Имя – Мелвин Барнс, специалист по организации государственных переворотов и смене неугодных режимов. Начинаю понимать, для чего на Ближний Восток прибыли ребята из Black Rock, еще и в таком большом составе. Им нужен переворот в Сирии», – ответил я. «Чем дальше будут продвигаться израильтяне, тем больше шансов будет устранить Асада. Потом либо сядет какой-то лояльный всему Западу человек, либо неважно», – махнул рукой Виталик, – «либо гражданская война, сотни и тысячи убитых и искалеченных, разгул террористов и бандитов». «Верно, в Афганистане мы стабилизировали ситуацию, теперь Сирия может стать для нас вторым Афганом. Вот только в Сирии есть нефть, а значит, денег у террористов будет больше». По дороге в модуль я обдумал все слова, сказанные Мегетом в допросной. Он косвенно дал понять, что Евич находится в Израиле. Это означает, что Black Rock знает о нашей технике все.